12. Чарли. Очнувшись, я обнаруживаю, что кругом царит чистота. Ни риса, ни сосисок, ни фарфоровых осколков, которыми я бы с радостью зарезала эту стерву. Ух ты! Что это со мной? Я становлюсь какой-то невменяемой. А эта барышня все продумала. Выруби Сэмми, накорми ее дерьмовой пищей, снова выруби, накорми дерьмовой пищей. Но в этот раз она возвращается не с подносом, а с мылом и полотенцем. Наконец-то! Душ. Пора мыться. Теперь ее лицо не источает доброжелательность. Губы поджаты в тонкую линию. Я встаю, ожидая, что мир начнет крениться. Укол в шею имел более сильный эффект, нежели таблетки, которыми меня здесь пичкают. Но, как ни странно, я не чувствую слабости. Я могу трезво оценивать ситуацию. Мое тело готово действовать. Почему приходите только вы? Насколько я знаю, сиделки работают посменно. Она отворачивается и идет к двери. «Эй!» «Веди себя прилично», — отвечает женщина. «Выкинешь еще раз нечто подобное, и последствия будут суровыми». Я закрываю рот на замок. Уж больно мне интересно, что кроется за этой дверью. Она позволяет мне пройти первой. Передо мной предстает еще одна дверь. Ничего не понимаю. Сиделка поворачивает направо, там коридор и ванная. Я часами не пользовалась туалетом, и стоит мне его увидеть, как мой мочевой пузырь начинает ныть. Женщина вручает мне полотенце. «Горячей воды нет, не задерживайся». Я закрываю дверь. Здесь как в бункере. Окон нет, со всех сторон окружают бетонные стены. На унитазе отсутствует как крышка, так и сиденье. Просто дырка и раковина рядом. Я все равно не гнушаюсь ей воспользоваться. На умывальнике лежит свежая больничная рубашка и нижнее белье. Я делаю свои дела и окидываю все изучающим взглядом. Ищу хоть что-то. Из стены чуть выше уровня пола торчит ржавая труба. Смыв за собой, направляюсь к этой трубе. Засунув руку внутрь, ощупываю поверхность. Мерзость. Кусок трубы разъела ржавчиной. На всякий случай включаю душ, чтобы сиделка ничего не заподозрила. Приложив небольшие усилия, мне удается оторвать кусок металла от стены. Ну, хоть что-то. Затем лезу вместе с ним в душевую кабинку и моюсь одной рукой. Вода такая ледяная, что я непроизвольно начинаю стучать зубами, пытаюсь сжать челюсть, но безрезультатно. Какая же я жалкая. Даже собственные зубы не могу контролировать. Что уж говорить о воспоминаниях. Прием пищи, сон, душ и поход в туалет тоже находятся вне моей власти. Единственное, что я могу контролировать, это мой итоговый побег из этого места. Я с силой сжимаю трубу, понимая, что только она поможет мне вернуть право самостоятельно принимать хоть какие-то решения. При выходе из ванны заворачиваю ее в туалетную бумагу и прячу в нижнее белье за резинку простых белых трусов. Плана пока нет. Придется выжидать подходящего момента.